Король Артур, конечно, огорчится, но Ланселот предложит ему общаться через персоник. Он же давно об этом подумал. Он вызвал код банка и убедился, что на его счету всего 26 планет. Ладно, — решил он, — придется рассчитывать на путину лосося. Эта славная рыбка поможет ему удержаться на плаву. Не стоит унывать. И он снова взялся за книгу. Долго читать ему не пришлось. Да что они сговорились, что ли? Пробормотал он, снова перебираясь из кровати в коляску и протягивая руку к вновь ожившему персонику. Министерство здоровья сообщает, что в связи с переходом на безработицу вам устанавливается новый срок эвтаназии по социальным причинам — 23 года. Да что за день такой? Со всех сторон обложили. Он вернулся в постель. Прежний срок обязательной эвтаназии ему был назначен на 25 лет. А теперь, выходит, остается всего год жизни с небольшим. Ведь ему скоро исполнится 22. Конечно, он может отказаться от эвтаназии, поскольку формально она является актом добровольным, но отказаться — значит стать асом, а социальным элементом. Избравших этот путь исключают из банка людских ресурсов и лишают персонального кода. А человек без кода оказывается выброшенным из нормальной жизни. Он не может ничего ни продать, ни купить, не может искать работу и получать медицинскую помощь. Он даже не может вызвать полицию или обратиться в суд, если его здоровью или имуществу будет нанесен ущерб. Эта жизнь аса Ланселота отнюдь не привлекала. Остается одно — надеяться, что ему все-таки повезет со жеребьевкой. Так он лежал и предавался тягостным мыслям, уже не пытаясь больше читать. Редко, очень редко Ларс Кристенсен и сэр Ланселот Озерный позволял унынию овладеть собой. Но сегодня это случилось. Подошло время вечерних новостей. Он мог смотреть их прямо из постели по маленькому дорожному персонику, прикрепленному к спинке кровати. Ланселот включил программу и после обычной сводки услышал сообщение о засухе в южных районах планеты. Эта засуха, как сообщают достоверные источники, объясняется новыми происками русских, ведущих постоянную метеорологическую войну против свободного мира, — говорил с экрана ведущий. Но русскому царю не помогут ни знойные ветры, ни тучи саранчи, перенесенные ветрами на поля Европы из России через Африку. Планете не грозит голод с тех пор, как специалисты по питанию открыли новый вид питания, запасы которого практически неисчерпаемы. Это сухопутные креветки. Ага, вот это интересно. А дальше были показаны документальные кадры. Цехи питания, работающие на полную мощь. Огромные грузовые мобили, нагруженные ящиками с новым продуктом. Счастливые потребители и потребительницы у своих едальников заказывают блюда из сухопутных креветок и лакомятся ими, плотоядно постановая и закатывая глаза от восторга. После сообщения о сухопутных креветках, почему-то так и не показанных крупным планом, ведущий предложил всем планетянам спеть общий гимн перед выступлением Мессии. Гимна Ланселот петь не стал и даже убавил звук. Он бездумно смотрел, как сменяют друг друга привычные кадры с толпами поющих планетян. Их всегда показывали во время общего исполнения гимна, чтобы каждый поющий у своего персоника чувствовал себя частью всей планеты. Ланселот хорошо сделал, что не выключил персоник. Нанеся ему столько ударов подряд, капризная судьба вдруг сменила гнев на милость и поднесла подарок, который с лихвой перевесил все его беды. После гимна он услышал из уст самого Месса, что отныне Мессия обещает исцелять всех инвалидов, увечных и больных, которые прибудут к нему за помощью на остров Иерусалим. «Придите ко мне все измученные и обремененные болезнями, и я исцелю и упокою вас», — говорил Мессия, и в его прекрасных синих глазах стояли слезы.